Глава 8. Таинственное совещание. Солнце уже часа два стояло над горизонтом, когда на полузатопленной низине, расположенной напротив таинственного острова, показались два всадника на превосходных конях. Среди этого громадного болота не было видно ни единой тропинки, не было и намека на человеческое жилье. Вокруг виднелись лишь камыши, да стволы подмытых водой деревьев, над которыми тучами носились москиты, но всадники, по-видимому, знали дорогу. Они уверенно скакали по грязевым лужам. Тот, что был постарше своей внешности, очень подходил дикой природе, но младший уже решительно не гармонировал с нею. Он не был похож на местного охотника или пионера, а оказался щеголем, который выехал прогуляться на чистокровнейшем скакуне. На нем был светло-коричневый редингот, сшитый по последней французской моде, белый шелковый жилет, цветные панталоны. Только на ногах у него были красные фланелевые гетры, подобные тем, что носят западные фермеры. Но они были надеты, очевидно, лишь за тем, чтобы предохранить ноги от грязевых брызг. Молодой всадник был очень красив. И если бы над его верхней губой не пробивали усы, то по миловидному лицу, выглядывающему из-под черной шляпы самого изящного фасона, его можно было принять за переодетую девушку. Но никогда еще красота не была столь обманчивым признаком душевной чистоты, как в данном случае. Этот юноша появился на острове под именем Эдуарда Сандерса, и его испорченность и лицемерие сослужили хорошую службу пиратам. Никому не было известно его прошлое. Но так как он сам о нем не рассказывал, а прочие разбойники тоже не могли сообщить о себе ничего похвального, то никто особенно его и не расспрашивал. Сандерс говорил только, что он из Джорджии, сын плантатора, и все должны были довольствоваться этим объяснением. Он приезжал на остров редко и ни с кем близко не сходился, кроме самого Келли и его жены. Такая сдержанность объяснялась тем, что по своему воспитанию он стоял несравненно выше своих товарищей по кровавому ремеслу. Единственным, с кем он по временам еще беседовал, был Блэкфут, уверявший, что грабеж — такое же занятие, как и прочее, и пристрастившийся к этому делу, как индеец к охоте на бизонов. Блэкфут на этот раз был в платье фермера, но с карабином за плечами и с ножом за поясом. В дороге он выдавал себя за колониста, снявшего недавно ферму на берегах Миссисипи и желающего поместить деньги в какое-нибудь выгодное предприятие. Оба они направлялись в Елену, где Сандерс должен был выполнить тайное и важное поручение. «Ну и дорога», — воскликнул Сандерс. «Здесь все кости переломаешь. Но что еще хуже, выпачкаешься с ног до головы. Хорош же я буду по приезде в Елену. Не заблудились ли мы?» «Нет. Не бойтесь, прямая дорога в Елену уже в какой-нибудь миле от нас. Но почему вы не захотели набросить на себя одеяло, как я вам советовал? Зачем? Потом бы я неделю не очистился от пуха, высохшая грязь быстрее отстанет. Но скажи-ка мне, зачем мы покупаем пароход? Я уже говорил вам, мы надуем наших преследователей и удерем от них с нашими капиталами на паровом судне. Не дурно, а? Да, имея пароход, можно расширить наше дело и заняться настоящим корсарским промыслом по дороге в Мексику. Нам легче будет перехватывать небольшие шхуны и другие мелкие суда. Но сначала нужно купить пароход. Дело обсудим на общем собрании. Купить дело недолгое. Снарядить и вооружить пароход можно за двое суток. А много ли денег в нашей кассе Блэкфута? Спросил Сандерс после некоторого раздумья. В последнее время у нас было много добычи. Денег, право не знаю. В субботу атаман, вероятно, предоставит отчет. Мне известно только, что большие суммы он переправлял в Мексику для покупки там земель. «А собрание давало ему на это разрешение?» — с живостью спросил Сандерс, поворачиваясь к своему спутнику. «Не думаю», — ответил Блэкфут. «Да и к чему ему спрашивать разрешение? Все, что он делает, оправданно. Нам здесь не сдобровать, я уверен в этом, и атаман, по-видимому, того же мнения. Я полагаю поэтому, что приобретение земель парохода – дело разумное. Да, но при условии, что эти покупки совершались бы на текущие суммы, а наши частные вложения оставались бы неприкосновенными. В противном случае все мы окажемся в полнейшей власти атамана, который, правду сказать, обращается с нами как деспот. Поэтому я заявляю прямо, что не пожертвую 6 пенсами для этой покупки. А вы поступайте, как знаете. А что же вы намереваетесь делать? Вы не сказали мне даже, зачем едете в Елену. Спросите лучше, зачем меня туда гонят? Я хотел несколько дней отдохнуть на острове после перенесенных невзгод. Ведь это не шутка провести барку в Абашу, Огайо, Миссисипи до нашего острова, а? Не говоря уже о заключительной комедии, а мне не дают даже выспаться, посылают в путь по этим дьявольским дорогам. Но зачем? Зачем? А зачем, чтобы похитить хорошенькую девушку? Похитить девушку? И ради этого любовного приключения, ну, здесь дело в наследстве, Блэквуд. Наследство чье? Не спрашивай. Я сам ничего не понимаю, как не знаю и того, где атаман пропадал все это время. Ну, я знаю, что он был в Джорджии. Но разве есть связь между этой поездкой и наследством? А почему же нет? Ведь Симпсон в Джорджии и постоянно переписывается с Келли. Да, это правда, но атаман ничего не говорил мне, сказал Блэквуд, потупив глаза, видимо, озадаченный. А вы уже знаете ту особу, к которой едете в Елену? Я знавал ее в Индиане. У меня рекомендательное письмо к одному ее родственнику, мистеру Дейтону. У него она сейчас и гостит. «Дейтон ее родственник?» — воскликнул Блэквуд, в изумлении так натянув по воде лошади, что она встала на дыбы. «Да, письмо к нему. Но сама она сельская жительница. А, впрочем, довольно образованная, поскольку она меня уже знает, то дело нетрудно будет сладить. Но что за цель у атамана? О, не знаю, не знаю». Да что мне за дело? Задание заключается в том, чтобы заманить ее самое позднее в субботу в назначенное место. Действовать нужно тонко, осторожно. Остальное касается Келли. Он выплатит мне за эту операцию $1000 со своего кошелька. А ты, Блэквуд, зачем едешь в Елену? А, не с амурными ли целями? Что-то ты принарядился? Ну, если хотите знать... Мне тоже необходимо посетить одну даму. О, великолепно! Блэквуд на любовном свидании. Ха, вот потеха. Смешного здесь ничего нет. Я действительно направляюсь на свидание, и вы вовсе перестанете смеяться, если я скажу, что эту особу зовут миссис Луиза Брэдфорд. Боже! Воскликнул Сандерс, ужаснувшись при этом имени. Так эта ведьма еще жива, и она в Елене. Если только она меня увидит, то мне не сдобровать. Однажды в Циксбурге она помогла мне совершить один фокус, но я не хочу, чтобы это всплыло наружу. В Циксбурге я жил под чужим именем. Не бойтесь, ничего она не станет вспоминать из прошлого, потому что ей более чем кому-нибудь другому нужно сохранить свое... Во всяком случае, если она вздумает вас шантажировать, спросите, как бы, между прочим, не остались ли у нее те большие гвозди, которые доставил ей мистер Дайлинг несколько дней назад. Запомните только фамилию Дайлинг, не забудете? Сандерс из предосторожности записал имя в изящный блокнот. «Дайлинг», — повторил он в раздумье, — «как будто я уже слышал эту фамилию. Но что это за история с гвоздями? А что вам за дело?» — спросил Блэквуд. «Я снабжаю вас сведениями, чтобы употребить только при крайней необходимости. Не копайте глубоко. Ну вот мы и на большой дороге». Он пустил свою лошадь в галоп, Сандерс последовал за ним. Не обращая внимания на скачку, он начал... одежной щеткой приводить в порядок свой костюм и приглаживать гребенкой растрепавшиеся белокурые волосы.